Дорожный ужас прет на север. Как ни странно, у меня действительно есть картина, описанная в этом рассказе. Моя жена увидела ее, подумала, что она мне понравится. Во всяком случае, я на нее отреагирую. И подарила. На день рождения? На Рождество? Не могу вспомнить. Зато помню, что никому из троих наших детей она не глянулась. Я повесил ее в своем кабинете, и они заявляли, что глаза водителя следовали за ними, когда они пересекали комнату. Когда мой сын Оуэн был совсем маленьким, он говорил то же самое про портрет Джима Моррисона. Мне нравятся истории о картинах, которые меняются. Вот я, в конце концов, и написал рассказ о своей картине. Насколько помню, есть еще только один рассказ, который я написал, отталкиваясь от реальной картины. «Дом на Кленовой улице». И вдохновил меня черно-белый рисунок Криса Ван Олсберга. Рассказ этот опубликован в сборнике «Ночные кошмары». Я также написал роман о картине, которая меняется. Она называется «Роза Маддера». И, возможно, это самый читабельный из моих романов. Фильмы по нему так и не сняли. В этом рассказе дорожный вирус назван Норманом.